Часть вторая. Одиночество есть особая мудрость. Глава первая. Бог дал человеку великий дар. Он свободен выбирать. Если хочет, входит в рай. Если не хочет, нет. Бог не загоняет туда насильно. Иеромонах Дионисий из Калицу. Здесь, в океане, я защищен лишь своим одиночеством. В моем одиночестве требуется лишь сдержанность. Малейшее движение привело бы к катастрофе. Двигаюсь по лодке с величайшей осторожностью. Придаю каждому движению большое значение. Еще мой отец тысячу раз повторял мне, что океан сильнее любого человека, моряка. Говорят, пока человек жив, жива и надежда. И еще говорят, была бы воля, а выход найдется. Я жив и сохраняю остатки воли, но вот с надеждами и выходом обстоит хуже. Я слышал от старых моряков, если судно попало в центр урагана, ему не суждено уцелеть. На своем опыте я убедился. Если судно малое и в жестокий шторм застопорить ход, оно станет дрейфовать, отдавшись во власть ветра и волн. Океан не причинит ему вреда. Моя лодка отошла от берега Чили, и вот я остался один. Один, и нет возле меня никого. Никто не будет видеть, как я буду жить, какие поступки я совершу и сколько сделаю взмахов веслами для преодоления Великого океана. Каковы будут томления мои и порывы, которые я никогда не выставлю на показ? Как я постигал своей внутренней тишиной тяжесть весел? Они не ведают пустого сочувствия. Как мне тяжело даются мили. Они не почитают меня. Они почитают то, что превосходит меня. И обязанность мою перед теми, кому я обещал, что перегребу океан. Думая о них, я молча улыбаюсь той печальной улыбкой, обращенной только к Господу, означающий, что только Он поможет мне в этом плавании пережить мое отчаяние. Как я слаб, если только в начале пути столько значений придаю своим жизненным перипетиям, если чувствую, что жизнь моя может кончиться в этом плавании. Мой отец говорил, «Если кто хочет подарить тебе подарок на день твоего рождения, пусть пришлет восковую свечу, тогда в твоем доме запахнет его домом». Огонь свечи сделает твоего противника твоим другом. Уважать врага чего-то стоит. Уважение друга принесет при встрече радость. А когда он умрет, я заплачу. Господи, по твоей воле день сменяется ночью. Что потеряют люди, если кончится мое время? Когда Господь приобщит меня к своему незыблемому покою? Но я еще не отрекся от своих грехов. Я еще не проникся вечностью. Я томлюсь в легковесной тоске, видя, как солнце скрывается за горизонтом впереди моей лодки. Я чувствую, как на душу спускается ночь. Моя встреча с утренним солнцем будет торжественным обрядом, улыбкой, покоем перед светлым днем, тишиной в океане, творимой не человеком, а Господом Богом. Сейчас люди в поисках дальних миров хотят отыскать Бога Отца, ищут признаки жизни в дальних мирах, а Он здесь. Рядом с нами, наш Господь Бог Иисус Христос. Читайте священные слова Писаний и найдете тонкие доказательства того, что Господь рядом с нами и в каждом из нас. Книги мои мало кто читает, они слишком длинны, и самое ценное в моих книгах я еще не выразил. Я сам не люблю свои книги. Я люблю действия, но не теорию. Моя жизнь — это различные сочетания, в зависимости от тысячи текущих обстоятельств. И где говорящий промолчит, там немой скажет. Рассвет выдался холодный, ветреный, и настроение у меня упало дальше некуда. Весь день было необычно холодно. Сейчас моя художественная мастерская среди океана. Я пишу холст «Ночная птица». Тот момент, когда ко мне еще в тропических широтах прилетела птица и целую ночь сидела на палубе моей яхты. Допишу ли я эту картину? В конце концов, все зависит от напряжения воли. А что сверх всего этого, сын мой, того берегись. Составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Екклезиаст. Мы, священники, несем личным примером истину христианского учения. Своим поведением показываем людям дорогу к Богу. Разве были в России лучшие времена? Я радуюсь, когда мои мысли, внушаемые, срастаются с мышлением собственным. Главное для меня — это то, что труд есть отдых. Тогда тяжесть весел не имеет значения. У меня на борту лодки нет никаких развлечений. Ночь была сложная. Шторм, дождь, шквалы до 40 узлов. Жизнь есть смена желаний. То же самое с погодой. Когда идет шторм, я желаю, чтобы был штиль. Когда пришел штиль, я мечтаю о сильном ветре. Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все дни суетной жизни его, которую он проводит как тень. Екклезиаст, глава 6, стих 12. Здесь, в одиночном плавании, я сражаюсь с самим собою, как с врагом неким, и исповедую сокровенные тайны, что волнуют мысли мои. Сколько я совершил грехов за свою жизнь, и с чем я предстану перед моим Богом и Господом Иисусом Христом. Ибо какую мерою буду мерить я прегрешение моей души, такую мерою воздастся мне из Твоего неисчерпаемого милосердия, Господи. У меня есть слабая надежда на спасение жизни. Может, это плавание очистит от грехов. Внушают также надежду слова Господа. Все возможно верующему. Я прошу у Бога, чтобы моими спутниками в этом плавании были три добродетели — вера, надежда, любовь. Ибо, как свидетельствуют благословенные уста Божии, вера твоя спасла тебя. Сын Николай, когда уверуешь в Бога, то полюбишь и обретешь тем самым надежду на невидимые дары Его. Я, единственный из православных, нахожусь в этой части света. Здесь нет людей, здесь нет птиц, нет китов и рыб. Здесь все лишено благодеяния. Обращаюсь мысленным взором с верой и упованием на Иисуса Христа. Поможет мне вера с любовью познать Его, вся надежда на Него. Вот почему спросил Спаситель слепых. Веруете ли, что я могу это сделать? И даровал их глазам свет лишь после того, как получил от них залог их веры. Я постоянно осуждаю себя, а сейчас, обратив свой взор к надежде, я отважился и прошу Святую Троицу помочь мне, грешному. Согласно предвозвещению пророка, «Всякий, кто призовет имя Господа, спасется. Я же не только призываю, но прежде верую в величие и в милость Его, и с этим обращаюсь к небесам. Господи, Иисусе Христе, спаси и сохрани меня, грешного, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Я не податлив, не мягок, но и не прямолинеен. Я принимаю несовершенство человека в целом, но к людям я требователен, особенно к близким своим». Сын Николай, главное — прощать другим их согрешения. Тогда Господь Бог не помянет и твоих грехов и даст тебе благодать Святого Духа. Я сосредоточился на гребле. Именно непоколебимое стремление должно быть в каждом взмахе весел. Как хозяин знает счет зернам, и ловец не упустит рыбу поверх сети, так и я. Каждый взмах и гребок весла продвигают мою лодку к финишу этого плавания. Я не говорю, что надо тяжко мучиться над каждым взмахом весел. Они же, весла, приносят свет пути, и этим я ограждаюсь от одиночества. Боже, прими меня в лоно Твоей благодати и даруй мне милость, чтобы мое плавание никогда не послужило для самообольщения и тщеславия, но лишь для прославления Твоего имени и для спасения души. Долго еще мне плыть, чтобы обрести суть покоя. Суть его в новорожденном младенце. Покоем веет от нашей часовни на улице Садовническая, сложенной из красного кирпича, ставшей подарком Господу. Да, на все должно быть время. Время строить храмы, время путешествовать и время растить детей и радоваться внукам. Но я верю Господу и поэтому предпочитаю, чтобы Он управлял моим временем. Океан покажется мне богаче, ибо в нем Он мне улыбался, и тогда я обрел новые силы. Руки мои не знают покоя, а весла в руках не знают усталости. Голова моя поддерживает тяжесть дел, рассудок мой изыскивает твердость решений, как подойти к скалистым берегам Австралии. Решимость меня не покидает от берегов Чили. Поглядел на горизонт. Там собираются с наветренной стороны тучи. Барометр падает. Ветер понемногу крепчает, и волнение усиливается. Всякое плавание мучительно. И опять я перед неразрешимым противоречием. Если говорить только о понятном, Мой слушатель не получит ничего лишнего. Он не получит взамен тишину молитвы, мудрость и почивание в Господе Иисусе Христе. Кому-то покажется, что многое из сказанного мною общеизвестно. Я не откровения изрекаю и не проповедую. Противоречие обычно лишь различные качества одного и того же явления. В океане я одинок перед ликом Господа, но взошло солнце и ожил сердцем. Я гребу веслами один, приподнимаю и опускаю весла. Гладь океана становится тихой. Что ж, пусть ноют и ноют у меня кости от многочасовой и многодневной работы веслами, и никакие лекарства не уймут мою боль. Но мою душу не огорчают боли в теле. Я не занят своими болезнями. Кому интересно, что у меня болит спина? Я не ищу сочувствия. Не жалость к себе, а гнев поднимается во мне, когда я чувствую боль. Да, ко мне подступила человеческая старость, а я все в своих экспедициях и походах. И вновь я смотрю на горизонт, на восточном небосклоне, в сумерках, светящиеся приглушенным голубовато-белым светом горящих на небе звезд, где гаснет огонь заходящего солнца. Смотрю на тишину, потому что вечер рождает тишину, а в этой тишине слышу поющий один псалом. И я не сомневаюсь, что по-прежнему жив. Я слышу музыку моих весел в уключенных. День был пасмурный и душный. Волны свинцового цвета. Так тихо было все кругом. В воздухе словно притаилось какое-то волшебство, какое-то обещание радости. Сделать это должен я. Дойти до Австралии. Больше некому из людей. Сын Николай, если ты полюбишь власть или деньги, то никогда не познаешь любви Божией. Если брата своего возненавидишь, то отпадешь от Бога, и злой дух овладеет тобою. Если же брату сделаешь добро, то обретешь покой совести. Если простишь людям обиды и полюбишь врагов, то получишь прощение грехов своих, и Господь даст тебе познать любовь Святого Духа. Господь говорит: «Любите друг друга и будете моими учениками». За любовь к брату приходит любовь Божия. Сын Николай, не буду много писать, но прошу тебя, люби всех людей, и ты увидишь тогда милость Господню. Молитва к Богу доходит не криком, а шепотом. О, Господа, чуткое ухо! Не покажется ли странным, что я так часто говорю о вере, о Боге, о молитве, о нескончаемых моих грехах? Меня спрашивают, что такое любовь? Чтобы они узнали, я учу их молиться. Любовь в молитве, молитва в любви. Умеющий любить непременно узреет Господа Бога, встреча воспламенит его сердце. Исчезает любовь, и Господь отдаляется. Меня не удивляет, что так много людей не находят царство в храме, молитву в храме. Любовь — итог преодоленной тобой задуманной цели. Не думайте, что достаточно знать о любви, чтобы ее познать. В своем храме я внимательно всматриваюсь в отношения людей и понял — ум опасен. Люди молятся умом, а не сердцем, а ум не приближает к Богу, а только отдаляет от Него. Я пишу, я обращаюсь к людям. Мы — дети одного и того же Бога. Я словно снаряжаю свою лодку к длительному плаванию. Сможет она достигнуть гавани или затеряется в океане? Потому что участь сынов человеческих и участь животных — участь одна. Как те умирают, так умирают и эти. И одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом, потому что все — суета. Все идем в одно место. Все произошло из праха, и все возвратится в прах. Екклезиаст. Может, я много пишу, но немного выражаю сущностного. Вот и еще одна сложность. Я пытаюсь моих друзей научить постигать суть молитвы в храме, а не обозначаться присутствием в здании церкви. Не измучившись, мне не переплыть океан. Страдания, усилия помогают молитве отозваться в сердце. Да, конечно, в человеке заложена способность любить, но заложена и способность страдать. Я погрузился в безнадежную тоску среди дождливой ночи и скучаю. Радость моя только в том, когда я хорошо потрудился. Так уж я устроен. Усталость от монотонной гребли и желание отдохнуть придают мне столько прелести. Но вот я отдохнул. Мне хочется грести дальше, и я зевнул, берясь своими скрюченными пальцами и якорями за остывшие ручки весел, без которых я не мыслю своей жизни здесь. Любой труд сердца — все это лишь укрепляет меня в моем стремлении. Сын Николай, никогда не заботься, чтобы твои поступки правильно поняли, их не поймут. Здесь, среди океана, нет суетности, не обижайся на слова. Жизнь на берегу Азовского моря, в рыбацком селе Троицкое, где я провел все детство, внушила мне любовь к морю и сделала меня до некоторой степени фаталистом. Кстати, все рыбаки Азовского моря — фаталисты. Рыбак должен быть готов ко всему, и к полнейшему штилю, и к жестокому шторму. Так мне говорил отец. Он всю жизнь был рыбаком, а его отец — моряком. Он отмечал, что такая жизнь полна опасностей и тяжелого труда. От азовских рыбаков я научился терпеливости и выносливости. Кто первый раз меня видит, тот получает разочарование. У всех сложилось мнение и стереотип: если путешественник, значит, он должен быть физически здоровый, с накачанными мышцами, волевым лицом. В его речи должно присутствовать залихватство. Хотя люди давно признают, что духовная энергия гораздо мощнее, нежели мускульная сила. Это верно. Мускульную силу проще восстановить. Хорошее калорийное питание и отдых, и снова ты можешь выдерживать физические нагрузки. А духовную как? Она тоже восстанавливается, только от непрестанной молитвы к Богу. Можно сломать кости и порвать мускулы, но дух не сломим. Молитва усиливает духовную энергию, научитесь питать ее. Молитва везде и всегда. Сами возможности притекают к неудержимому стремлению. Лишь в молитве Господу заключается путь естественный. И я обратился к Господу и просил Его: «Помоги мне заплакать». Обычно принято думать, что путешественник занят только физической работой. Он все время уставший и изможденный, и, преодолевая трудности своего пути, спешит завершить экспедицию или плавание вокруг света, как я сейчас. Но спросите его, хочет ли он освободиться от таких мук. Он ответит отрицательно. В глубине сознания он ощущает великое блаженство, ибо процесс плавания вокруг Земли уже есть высшее наслаждение. Когда я вышел утром на палубу, над океаном тяжело подымалось штормовое розовое солнце. Оно было подобно райским видениям. Вокруг все пространство сияло утомительной тишиной. Ни одной живой души, даже альбатросов нет. Где я? На Земле или в другом мире? Мне тяжело разобраться. Я потерял все. И время, и себя. В этом, словно церковном молчании, мире. Меня одолевают сомнения. С каждой милей, с каждым днем я и моя лодка приближаемся к мысу Горн. Я его видел 5 лет назад. Хочу еще один раз взглянуть на него. Это моя мечта. Назойливая мысль все время. Может, это в последний раз ты идешь к мысу Горн? В Южном океане будут ли еще у тебя кругосветные плавания? В этом плавании я мало пишу в своем дневнике о своих познаниях и о том, что чувствую в одиночестве среди океана. Кто будет читать мои дневники? Я не знаю. В большинстве своем люди не способны понять те взгляды на жизнь, которые сами не прочувствовали. Гераклит говорил, что человек не может дважды войти в одну и ту же реку. Эпихарм считал, что если кто-то когда-то занял деньги, то он не должен возвращать их в настоящее время, и что тот, кто был приглашен к обеду вчера, сегодня приходит уже неприглашенным, так как люди уже не те. Когда смотришь подолгу на небо и океан одновременно, то лишаешься чувства масштаба. Невозможно определить, где океан сливается с небом, где вода переходит в воздух, и тогда отрешаешься от сознания своей человеческой величественности и значительности, и, словно в смертный миг, твое сознание переходит в другое измерение и другую систему, и ты становишься микроскопическим существом, и можешь видеть микробы, молекулы и далекие звезды. И для тебя уже нет земных горизонтов и той воды, по которой плывет твоя яхта. И тогда я понимаю, почему я путешествую. В моей душе скопилось слишком много сострадания. Почему я все чаще задумываюсь, зачем я принял сан священника? Чтобы быть милосердным по отношению к другим обездоленным людям. Здесь, в одиноком океане, ты чувствуешь, что ты соприкасаешься с Богом, даже когда ты не заслуживаешь Его милости. Когда я был еще маленьким, уже брал отцовскую весельную лодку и сам выходил в море. Однажды погода стояла не очень благоприятная для выхода в море. Был большой прибой. Я не смог выгрести на веслах через прибойную волну, и меня перевернуло, то есть лодку, в которой я находился, и выбросило на берег. Благо, у нас на Азовском море берег песчаный. Мой отец увидел это и подошел ко мне. Я испугался, думал, что он будет меня ругать. А он тихо сказал мне: «Федька, не рискуй без надобности». С тех пор эти слова стали моим девизом. Поднятие парусов всегда волнует меня, как будто к ним прикасается сам Бог, когда ветер надувает их. В этом есть что-то священное. Мне грех жаловаться на жизнь. Я целый день вижу чистый горизонт, высокое небо, беспокойный океан. Я занят целый день тем, что перевожу глаза то с неба на океан, то с океана на небо. Я хочу видеть в своем сыне Николае пылкость и благородство, а у своей жены Иринушки — сияющие счастливые глаза. Почему конец экспедиции так радостен? Потому что ты рад очутиться со всеми вместе. Вчера ты был один, и вот ты завершил свое одиночное плавание, и с тобой множество людей. Финиш, победы, экспедиции, пища одного дня. Ты выжил и добился успеха. Теперь можно только пожинать его плоды, но это не значит, что с этим надо жить. Когда ты посадил кедр, нужен век, целых 100 лет. Богато сердце сажающего дерева. Сажая дерево в своей жизни, ты оставляешь память своим потомкам. Ты счастлив, оставил след на земле, но для себя не сделал никакого богатства. Мне дан слезный дар, когда я вижу в океане восход или закат солнца. У меня начинают обильно слезиться глаза, а в ушах слышу звуки пения псалмов. Вот уже сколько я видел в своей жизни восходов и закатов, но не перестаю удивляться, что нет двух одинаковых рассветов и закатов тоже. Как все мудро и целесообразно устроено в мире. От капли воды в океане до небесных светил. В такие минуты мысли мои напоминают, что скоро настанет тот час, когда придется предстать перед строгим судьей. Перебираю в памяти свои прегрешения. Помню, когда мы с Женей Виноградским подымались на Эверест. 13 мая 1992 года мы подошли к последнему, четвертому лагерю на высоте 8000 метров. До вершины остался последний бросок. С вечера забрались в палатку и стали ожидать, когда стихнет ветер, чтобы в 2 часа ночи начать штурм вершины. Палатка наша, Салева, трещала от напора ураганного ветра. Мороз -50 градусов по Цельсию. Кислорода не хватает. Спать невозможно, да и опасно. Можно уснуть и не проснуться. «Как ты думаешь, Федор?» — спросил меня Женя. «Позволит Господь Бог взойти на вершину и вернуться живыми или нет? Какие есть у нас грехи перед Ним?» И я, и он начали перебирать в памяти и друг другу рассказывать, как на исповеди перед священником. А когда наступило время выходить из палатки, Женя сказал: «Федор, много у нас накопилось грехов, и надо много молиться, чтобы замолить их. Но мы никого не убивали, никого не обворовывали, не жили ради выгоды, никого не предавали. Трудились по мере сил. Чаще спали в палатках, чем на мягкой постели. Не занимались обжорством. Может, он и пропустит нас, и отсрочит наш приход к нему еще на некоторое время. Трудиться надо до тех пор, пока тело радо отдыху. Молитва рождает рвение, а рвение приводит к молитве. Но если я изменюсь и больше не буду путешествовать, и не буду двигаться, и ни к чему не буду стремиться, чем тогда я буду отличаться от умершего? Не собирайте себе сокровища на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». От Матфея, глава 6, стих 19. Я вспоминаю случай, когда меня попросили пойти в тюрьму и исповедовать преступника, чьи руки еще вчера обогряла кровь. Тюремщики позволили нам остаться один на один. Я вглядывался и слушал, но не в него и не его. Он уже обречен на смерть. В непостижимое в человеке. Так я в яви увидел кровавое безумие человека, исповедующегося передо мной, и я стал молиться Господу. Героем называют человека, который действует самоотверженно, но это определение неполно. Герой — тот, кто действует самоотверженно, неуклонно, сознательно и во имя общего блага. Я как в пустыне отшельник. Здесь, в океане, полнее чувствуется одиночество. За всю свою долгую жизнь путешественника я убедился, что нет у путешественника злейшего врага, чем уныние. Одиночество есть особая мудрость. Меня ждет земля, но мне стало горько. «Господи!» — воскликнул я. Ты оставил меня, а я оставил людей. И я задумался, что же меня в них так разочаровало. Ведь мне ничего, совсем ничего от них не нужно. Моя лодка не нужна, мои весла, стертые обводы Тихого океана тоже им не нужны. Мои новые путешествия не нужны. Мои картины в моей мастерской стоят годами и ждут, кто же их посмотрит. Мои яхты, на которых я преодолевал океанские просторы, стоят в портах, трутся бортами о грязные причалы. Я оставил весла и поднялся с грибного места, и посмотрел на звезды. Я хотел узнать у Господа, что же такое эгоизм, тщеславие и суетность. Сейчас у нас в России и православии много именующих себя старцами. Напомню, что старец — это носитель Духа Божия. Тот, кто в новозаветной церкви осуществляет призвание пророка. Возвещать волю Божию людям. Тот, кто осуществляет духовное руководство людьми. Потому что Дух Божий в Святой Соборной и Апостольской Церкви подает этот дар. Служение старца в церкви мог нести и простой монах, вне священнического сана, как это было в древних монастырях первых веков, и монах в сане, как Серафим Саровский, как оптинские старцы, и священник белого духовенства, святые праведные Иоанн Кронштадтский и Алексий Московский, Мечев, и, конечно же, епископ, святитель Феофан Затворник, очень яркий пример такого руководства. Служение старца — это служение любви, любви Божией к людям, мудрость его — Божия мудрость. Как многомерную, превышающую человеческое, ограниченное грехом сознание, Божию мудрость и силу передать человеку? Вечная мудрость рождается от вечной любви. Вы хотите знать истину о жизни человеческой? Трудно мне вам поведать о ней в своих книгах. Сначала проживите жизнь. Чтобы познать волю Божию, нужно покориться ей, и тогда Господь Своею благодатью будет вразумлять и легко станет жить. Всегда смиряй себя и будь доволен тем, что тебе даруется, и тогда будешь жить с Богом. Отложил весла, я отдыхаю. Океан пребывает в покое. Мои глаза смотрят в далекий бесконечный горизонт, начало которого — я. Сладостный отдых на качающейся лодке — все пребывает в покое. К океану склоняется солнце. Я слежу за его скорбным шествием, и во мне ощущение движения, ставшего отныне вечным, которое никогда не угаснет. Вот и ночь. Находясь подолгу в одиночестве, я утрачиваю потребность говорить, и поэтому вместо того, чтобы говорить, я пишу. У меня нет своего стиля в написании этой книги, но я и не нарушаю всех привычных норм. Я выражаю свои мысли очень общо, а слушатель уже сам услышит между строк. Написать книгу, даже плохую, — дело серьезное, и не каждый человек способен к писательскому ремеслу. Но как начать писать и где закончить книгу? Недостаточно записей в вахтином журнале во время плавания. Я ведь не литератор. Я хочу писать так, как осуществляю свои экспедиции, как Бог на душу положит. Мне не нравится писать в стиле мемуаров. Это история, это дата. В такой книге интересно все, кроме автора. У одного есть какая-то цель жизни, у других нет. В жизни есть небольшие мгновения, о которых хочется писать. А как мало осталось времени, чтобы подготовиться к вечности. Я родился в 20 веке. Сегодня я старею в 21. Пока я живу, мечтаю о великих путешествиях. Лучше всего было бы молчать, но молчание, когда хочется говорить, — это насилие. Я не из тех, кто во что бы то ни стало злословит о жизни. Какова бы ни была моя жизнь, она уже есть у меня, ничего уже не изменишь. Отправившись в плавание, я простился с суетностью, вспышками гнева, гордыней и притязаниями, с радостями, которые выпали на мою долю, с горестями, которые меня мучили. Утешает меня то, что вскоре я избавлюсь от своих тяжелых весел. Мне кажется, что я уже обменял заскорузлую плоть на легкие, неосязаемые крылья. Моя старость тяготеет к вечности, а не к сумятице жизни. Мне кажется, я стал вечным. Старая поговорка гласит, кто делает что-то для личного удовольствия и, кроме того, зарабатывает на этом деньги, того не стоит жалеть. Вот и мне приходится молча выносить свои страдания. Только в одиночестве и на собственном созерцательном опыте я осознал противоречия окружающего мира. При этом я убежден, что форма мышления старшего поколения отличается от формы мышления младшего. Каждый идет и хочет найти правильный смысл своего бытия. Оно и верно, ведь Земля движется, а значит, и меняется все на ее поверхности, и меняет суть нашего бытия и человеческие судьбы. Человеку тесно жить на нашей планете, и он ищет выходы в науке, путешествиях, искусстве и так далее. Но он не может, или, вернее, не каждый может порвать с домашним бытом и освободиться от материальной зависимости. Тело человека становится тюрьмой, страдания от тяжелой работы, холода, одиночества. Это все полезно для души, но не для тела. Одиночество очищает душу, вымывает из нее напряженность и лихорадочность привычной жизни на суше. Но когда я возвращаюсь домой, я узнаю и вижу чиновников-взяточников. Но как узнать, что причина, а что следствие? Почему они берут деньги с народа? Сейчас в нашей России все больше и больше строят развлекательных комплексов и аттракционов. Некоторые развлечения должны быть закрыты, как рассадники пошлости. А наше образование должно очистить притоны дураков. Образованный человек не будет сидеть за кружкой пива. Напоминаю вам, что труд есть отдых, а отдых становится трудом. Называю день утомления днем отдыха. Ни один альпинист, если в нем есть хоть капля человеческого, не может поехать к Эвересту без тайной надежды, что, возможно, именно он окажется тем человеком, который будет стоять на вершине. Он будет, вероятно, худшим альпинистом, если не даст этой надежде украшать свои мечты. Он вообще не альпинист, если не стремится к вершине Эвереста. 8848 метров. Это касается и яхтсменов, если они не идут к мысу Горн. Художник, как и путешественник, должен любить напряженность. Только у художника должно это выражаться в холстах. На его картине каждая линия или мазок краски должны быть напряжены. Тогда от его произведений будет исходить энергия, а путешественник, от начала своего пути в экспедиции до ее конца, должен напряженно держать свое тело, нервы, центр своего мозга и быть постоянно настороженным. Если мой собеседник выражает упорство и непомерное невежество, я спрашиваю его, много ли и долго ли он путешествовал? Можно ли обойти вокруг света без приключений? Невозможно. Плавание всегда сопряжено с опасными процессами. Если бы меня спросили, послал бы ты своих детей или внука в это плавание, я бы ответил «нет», потому что в плавании существуют смертельно опасные минуты, как физически, так и духовно, и не всем суждено избежать опасности. Она заключается в каждом дне, в каждой детали яхты, и все нельзя предусмотреть на берегу. Идет мелкий дождь, солнца целый день не было. Начало темнеть, снова долгая ночь. Океан без запаха, но у человека развито обоняние, и от него никуда не деться. Я стал чувствовать запах ночи и запах дня, запах солнца, запах туч, запах звезд. Сейчас глубокая ночь. Сквозь тучи пробивается луна. Она имеет неповторимый запах, и цвет океана тоже стал желтым. Длительное пребывание на одном месте имеет 5 недостатков. Люди имеют много вещей и накапливают их, имеют много лекарств и сохраняют их, начинают пускаться в самые различные виды деятельности, появляется много дел, появляется много хлопот. Сын Николай, учениями различными и чуждыми не увлекайся, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не едой, от которой не получишь пользы. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению. Экклезиаст, глава 9, стих 5. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их, ибо если упадет один, то другой поднимает товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его». Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться? Экклезиаст, глава 4, стих с 9 по 11. Тот, кто ставит целью взойти на вершину Эвереста или прийти пешком на Северный полюс, или увидеть мыс Горн с палубы парусной яхты, должен преодолеть самого себя и углубиться в самоизучение. И только тогда стоящая перед ним дорога или подъем к вершине превратятся в символ, в инструмент связи со внешним миром и познания предела человеческих возможностей. Мое 6-е чувство — опыт. 7-е — вера, великая вера в жизнь. 8-е — предчувствие, предугадать, что принесет следующий день. Человеку дана жизнь, чтобы она ему служила, а не он ей служил. Много раз я был в путешествиях, в опасностях на реках и морях, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях в городах, в опасностях в пустыне, в опасностях между лжебратьями. Учитель говорил: «Будьте тверды в своей верности и усердии в учении, до конца держитесь истинного пути. В страну, где неспокойно, не ходите, в стране, где смута, не живите. Когда в стране царит справедливость, будьте на виду. Когда справедливости нет, уйдите от мира. Когда в стране справедливость, стыдно быть бедным и ничтожным. Когда справедливости нет, стыдно быть богатым и знатным».